Мы будем, наверное, переходить на другую часть нашего общения, воспоминания, кто что вспомнил, когда находились в лесной церкви, в детском лагере, какие трудности, какие-то переживания, какие благословения, которые мы действительно переносили. Однажды я встретился, вы помните Левенец, такой фамилии, а? Гриша. И я недавно его разыскал. Он живет в Тбилиси, значит, имеет трудности, ну, в смысле, как трудности? Ну, трудности, чтобы пересечь границу. Говорит, нам, чтобы в Россию попасть, нужно 3 месяца. Его тетя Надя была, это самая мама, да, вот, которая тоже в лагере была, помогала. И я с ним имел связь, и он говорит, слушай, я с Павлом Тимофеевичем, говорит, был как бы его курьером, я его сопровождал некоторое время в братстве, и вот... Говорит, приехали мы в Брест, и он говорит, слушай, давай, из Тбилиси ехали, давай гранат купим, ящик гранат, и мы угостим там братьев и сестер. Значит, ну, при камеру хранения, значит, положили этот ящик, и, значит, и вдруг Павел Тимофеевич говорит, слушай, забери этот, он пошел на совещание, а потом он передает, забери этот ящик, гранат, значит, нужно его забрать и там раздать. Хорошо, ну, поехал на вокзал, а вокзал уже закрыли. И там только через милицию можно, если ты даешь пароль или код этого ящика хранения, то тогда это самое. И описание, что там находится. Ну, милиционер спрашивает, говорит, а что, говорит, вас, опишите, что у вас находится? Он говорит, ящик гранат. Он говорит, ну, хорошо, говорит. Так, раз, и быстренько по рации передал. Так, быстренько тут ОМОН или как их милиция окружила, это автовокзал. Значит, и те, ну, говорит, ну, открыли, значит, а, он говорит, он спрашивает, Павел Тимофеевич, а какой код? Он говорит, если ты христианин, ты знаешь. Это я на 3.16, обычно мы писали. Вот, значит, он вспомнил это, ну, открыл это самое, ящик вытаскивает, ну, покажи, отказывает, а там красные вот эти гранаты лежат. Тот за живот схватился, смеется, ты что, говорит, ты представляешь, мы что подняли, говорит, окружили уже это самое, ну, говорит, дай мне, говорит, я покажу, разве, чего мы подняли этот отряд свой, это самый военный. Я думаю, мы сейчас будем переходить к следующему нашему воспоминанию. Если у кого есть еще что-то вспомнить, мы по ходу дела вспоминать будем. Вот мы эти песни как раз и мы пели. «Священный огонь, разгорая старик передал, на покой уходя». Вот так, братья и сестры, передали это. Этот факел передали. И сегодня факел этот продолжают нести. Вот сейчас как раз то время, когда мы можем вспомнить о тех событиях, кто переживал там. И сейчас мы можем свободно поделиться. Я вспоминаю зимний лагерь, 76-й год. Мне тогда было 9 лет. Это было в Елизаветинке, Краснодарский край. В доме тети Лиды Бондарь. Мы там на зимних каникулах были собраны, каждый день проходили занятия. И вот уже почти последний вечер приехал Костюченко Григорий Васильевич и проповедовал. Он говорил проповедь, до сих пор помню, о воробьях и о ласточках. Воробьи не заботятся о своих детях. Они у них и дерутся, и вылетают с гнездышка. А ласточки каждого ребеночка своего скрепляют, ниточка связывают, чтобы они не упали, берегут их. И вот так и говорит и Господь о нас. Он заботится о детях своих. И я помню, он призывал к покаянию, и одна бабушка там молилась. Я еле дождалась, пока она кончит молиться. Вот Господь коснулся моего сердца, и я там покаялась в детском лагере. С тех пор у меня было всегда желание служить Богу. И вот последующие детские лагеря, еще мне хорошо запомнил, еще один зимний детский лагерь, это Михаил Иванович Корев с Верой Георгиевной, возили нас в Москва, Рязань, Ленинград, Ивангород, как раз там печатную точку арестовали, и мы были в этом доме. Все такие общения, все такие проповеди. Вот так хотелось быть верным Господу, Помню, завели нас в этот дом, где только месяц, наверное, или два, как точку арестовали. И вот мы зашли, такой, как прихожая комнатка, и нам говорят: найдите ход, дверь. Искали, искали, по-моему, даже не нашли, да? А там была вешалка такая, оно все обоями заклеено, и вешалка, одежда висела. Потом открывают, а там лестница войлоком оббита, и так поднимаемся на второй этаж. Опять одна комнатка, это была как кухня у нас, у них там печка двухкомфорочная стояла, там вода, это посуда, так. Оно все как разбросано после обыска, все так лежало. А говорят: найдите еще дверь дальше, где они работали. И тоже было очень трудно найти, оно все так было сделано. Заходим, там уже большая такая комната, тоже вещи так по местам лежат, на полу там все. Здесь друзья наши трудились, а без воздуха, без ничего. А потом еще столько дверей там пооткрывали нам. Здесь литература, здесь бумага хранилась, а здесь прям все вокруг, все так было для нас это интересно. И просто с тех пор как-то уже понимали, в каких трудностях печаталось Слово Божие, в каких без воздуха, без, там было, чердачное, чердак, обычный чердак. Окно было завешено одеялом и еще там, с фронтона. Оно не видно было, и они там трудились. И вот мне эта поездка очень запомнилась. Я так была благодарна Богу, что Господь позволил быть в этой поездке. Я прочитаю Псалом 77, 4 стих. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». И 6 стиха. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Думаю, хорошо мы здесь собрались. И я думаю, что это начинание, эта традиция, можно сказать, чтобы в следующий раз мы не останавливались на этом, а в следующий раз мы могли бы собраться с нашими детьми, как Слово Господне говорит. Откуда они узнают? Мы уйдем. А то, что Бог сотворил в нашей жизни, вот те чудеса, это не то, что просто какие-то случаи, какие-то события, какая-то история, да, а это Бог был с нами. Он рядом был, Он управлял всей ситуацией. Это чудеса, которые Бог сотворил в нашей жизни. И как они узнают? А вот чтобы нам собраться, чтобы, может быть, такое большое общение, родители, которые пережили это, и дети, для них это будет ярким свидетельством, о том они будут передавать и дальше. И это не ради того, чтобы нам как-то, а чтобы имя Господа прославилось. Друзья дорогие, с чего я хочу начать? Я хочу немножечко, может быть, разбить на две части. Это первая часть, когда, как мы снабжали, как мы возили, откуда, вчера задавали вопрос, откуда звучонка бралась, откуда продукты брались. Я расскажу немножечко, да. У меня была «Волга», я возил литературу, а потом у меня, когда события такие произошли, я обслуживал этот лагерь. У нас в Ростове была там Александра Васильевна, Клавдия Алексеевна, которые, так ярко подключились ревностно к этому служению. И они, можно сказать, источник был такой, что нигде ничего нету, а смотришь, там дали мне там, ага, записочка такой-то, такой-то, езжай туда в океан, на Большую Садовую, это был центральный магазин, и там подойдешь к такому-то человеку, и тебя загрузят. Ну и загружает палтус. Можете представить, что такое в то время палтус. Мороженый палтус, коробки там их, там не знаю сколько их, я уже не помню. Но загрузили, привезли туда. Ну это такая красная рыба в то время, палтус. Ну точно так же Александра Васильевна была у нас. Там такая снабженец, она и курей, и всего там, и продукты. Ну, и так вот я курировал на Волге, ездил туда, возил для того, чтобы лагерь этот существовал, и были продукты, и сгущенка там, и все остальное. Ну, а потом, когда братья уже решили сделать прощальный вечер, ну, и думает, а где же его сделать? Ну, вот так вот порешали, что давайте сделаем его в Ростове. Как раз здесь общение должно было в 77-м. В Ростове очень были сильные гонения, ну, и чтобы церковь ободрить. Ну, а конспирация была у нас на высшем уровне, то есть нигде никто не знал, откуда, что. Вот, все, я тогда мне поручили, я был ответственным за организацию всех этих вопросов, перевозки. У нас работал брат Санасар, он в автобусном парке работал. Ну и мы договорились с автобусом, для того, чтобы автобус мог ночью поехать, забрать детей и привезти в Ростов. Откуда детей, не говорили. И я взял Павлика, вот, привез ему Санасара домой, к Санасару домой. И он там с этим автобусом должен сопроводить туда, в Гундаровку. А здесь, в Ростове, договорился со всеми домами, куда должны были привезти. Там уже должны покупаться, они постирать, все приготовить. Определили дом там у Перминовых, это на следующей улице от нас, где должно было проходить это общение. А я уже, когда все вопросы были организационные решены, я поехал туда, в этот лагерь, ну и детей... Собрали все палатки, как раз приехал Михаил Иванович в этот день, если кто помнит, и устроили праздник жатвы. Помните, да, кто там был в 77-м году? Праздник жатвы. Михаил Иванович там делился, и что памятное запомнилось, нашли дети репейник, громадный такой репейник, колючий-колючий. И вот на этом празднике жатвы он, этот репейник, стоял, и на этом репейнике написали такое большое на листке «Я». Помните, да? На этом репейнике «Я». Ну и Михаил Иванович проводил такую тему, какой я плотской человек и сколько Богу нужно трудиться, чтобы вот все эти колючки убрать с моего плотского я. Ну а потом собрали все палатки, все мы вывезли туда к дедушке и прощальный костер. Но это был прощальный костер, я еще такого костра не видел. Дети постарались, собрали сушняка, и сушняк не то, что просто веточки, а деревья сухие. И этот костер получился, ну вот, когда они сделали, и на самом верху этого дерева они вот этот репейник привязали, вот этот репейник колючий, и я. А там высота, я не знаю, ну, братья, ну, наверное, метров 10, да? Это я когда, ну, глянул, это такой костер вот сушняка собрали, что, ну, там, если вот здесь высота, наверное, метров 7, ну, там метров 10, потому что вот как деревья были, вот на такую высоту деревьев высота вот этот костер. Ну, они пытаются потом его зажечь, а он не получается его зажечь. Ну, представьте, она в диаметре, если костер был, вот такой вот, наверное, вот по окружности, вот когда они сложили. Я говорю, ладно, сейчас зажгем. Я беру с машины с Волги, сливаю там литра два бензина, бензина был дефицит, и я вокруг так полил его. Ну, и когда зажег, и он так резко сразу загорелся, и это пламя, когда поднялось выше деревьев, И все дети замерли, смотрят, а я не сгорает. Оно чуть-чуть ветерочек так в сторонку дует. И пламя выше, а я стоит, и все дети замерли. А почему я не сгорает? И потом так язык пламени разворачивается ветром. И только одни искры полетели от этого. Ну, конечно, я настолько, дети, может, не переживали. Но я когда глянул, что это пламя выше деревьев, это такая высота была, что, я думаю, это пламя было видно, наверное, ну, везде. Думаю, ну, это страшно просто. Действительно, это был праздник. Ну, костер потух. Автобус должен был прибыть где-то часов в 9. Уже, чтобы детей, костер уже, все, я, телефонов-то не было. А мы переживаем, а как же, где автобус? Автобуса нет. Что такое? В чем причина? Нет автобуса. Тогда жалко, что Юры Барановского нету. Вот, он на мотоцикле тогда был. С бензином было очень дефицит. Я Юру спрашиваю, что-то надо делать. Сейчас ночь. Как? Дети замерзнут. И все, Павлик должен с автобусом ехать. Созвониться не созвонишься. Я говорю, Юра, у тебя бензина полный бак. Да, полный бак. Да шахт хватит? Хватит. Я говорю, так, садимся и поехали. Надо узнать, что такое. И мы садимся с Юрой и едем. Ну, а смотрим автобус навстречу. А я уже знал автобус Санасара. Мы разворачиваемся, смотрим, не он. Поехали дальше. Да вот так вот мы ехали, на трассу выехали. Только выехали на трассу. И у нас бензин кончается. Я на Юру, я говорю, ты что? Я последний бензин бы слил с машины. Как? Я ж тебя просил, хватит. Ты, говорю, да полный бак был, я не знаю, куда бензин делся. Переходим на резерв, я думаю, сейчас на трассе остановишься. Это никто тебя не остановится. Я говорю, давай, стоянка машин, сейчас останавливаемся, у кого-нибудь выпросим, зальем. Ну, начали просить, никто не дает. Потом к одному газону давай я уговаривать. Он говорит, у меня, ну, не достанешь. Там пробка закручена. Я говорю, ты только разреши. Я говорю, я откручу. Только разреши. Ну, ладно, попробуй. Ну, я сам автослесарь, быстренько пробку открутил. А у него, у Юры, были насос машинный. Ну, мы взяли там 4 насоса. Ну, я думаю, он говорит, хватит, куда там? Ну, 4 насоса набрали, залили. Хватит, хватит. Ну, вроде бы там 4 или 5, я не знаю, сколько там насосами взяли. Ну, закрутили, все, поехали. Едем. Он раз опять на резерв переходит. Я опять, Юра, ну, пару насосов бы лишних взяли. Ну, как так? Ну, что такое? И очень мы смотрим, Красный Сулин, указатель заправка. Я говорю, давай заезжаем на заправку, хоть как-то уговорим, может быть, ну что-то, ну потому что, ну, сейчас на трассе стань, ночью вообще никто не остановит. И мы заезжаем в Красный Сулин, смотрим, заправка. Все, никого нету, все замотано, и шланги посняты. И я начал, смотрю, а там были с трубок посваренные, куда пистолеты вставлять. А я смотрю, а там на низе где-то там 200, где-то 300 грамм бензин. Ну, как пистолет вставляет, и остаток сливается туда. Мы тут давай, как хозяева на заправке, переворачивать все. И тут и баллон нашли, мы 3-литровый баллон налили всякого. Там и 66-й, 72-й, и какой был. И тут же и масло мы туда смешали, все залили, поехали. Приезжаем к Санасару. А Паша спит. У меня было возмущение до предела. Я говорю, как так он может спать? Там дети мерзнут. Надо, я говорю, Санасар, почему автобуса нет? Где автобус? А он говорит, ты знаешь, говорит, вот такая ситуация. Мы, говорит, сами не знаем. Значит, автобус, он сам не поехал. Значит, посылает водителя. Новый автобус. Он, значит, едет. Едет в гараж, чтобы взять путевку, и у него ломается автобус. Там зарядка пропала. Он, значит, или это, он приезжает в гараж, ремонтирует, ну и потом выезжает с гаража ехать до Санасара. И у него опять что-то с автобусом, там, или компрессор что-то перестало качать. Значит, автобус нужно было привезти, он должен был где-то в 12 часов дня. Автобус поехал в Ростов. Они сделать маршрут. Нету в 12, нету в час, нету в 2, нету в 3. Санасар говорит, я не понимаю, почему автобус это... Приезжает автобус где-то 3:30 или 4. Приезжает этот автобус, и Санасар разговор. Слушай, Санасар, мы не можем понять, почему лаз только новый мы получили. Почему ломается то зарядка, то бензонасос, то-то. Не можем понять, почему... Ну ладно, уже мы как-то что-то сделали, вроде на ходу. Давай поехаем. Все-таки дети в лесу ждут это самое. Да-да-да. Вот. Мы, значит, только выезжаем на трассу вот это Донецк-Ростов, да. Только повернулись направо на трассу, и загорается проводка в автобусе. Это все при мне. Они быстренько порвали, уже сумерки, уже солнце сходило. Они быстренько порвали эту проводку, все, короче, без света, уже солнце садилось. И они говорят, слушай, мы не можем понять, как сказали детей перевезти, автобус ломается. Новый автобус, только в парке получили, работал как это. Почему он, говорит, ломается? И мы тогда завезли, уже сумерки сложили. Я думаю, как в ночь мне добираться, я не знал, как в ночь добираться. Хорошо, я уже переночую здесь, вот это Коля как раз рассказывает, что он приехал, я уже спал. И мы когда приехали к Санасару, я ему говорю, давай срочно автобус. Мы приехали где-то в 2 часа ночи. Вот это все время мы там, да, он говорит, ты пойми, ну, автобусы стоят, которые дома, водители, чтобы утром в 5 часов ехать и собирать рабочих, везти на шахту. Если бы, говорит, в 12 часов приехали, можно было, он бы успел бы за вот эти 5 часов съездить, забрать детей и вывезти хотя бы сюда в шахты, на автовокзал, а дальше уже бы, ну, вывезти с леса. А сейчас, говорит, ты понимаешь, ну, 3 часа осталось им в 5 часов собирать людей. Говорит, никто не поедет, потому что, ну, подведут, люди будут ждать, а их нету, не успеет. И вот это Бог сделал, что у нас бензин заканчивался. Мы это время, пока там заправляли, пока ездили, мы потеряли это время. Говорю, ладно, заправляй наш мотоцикл, и мы поехали. Он заливает наш мотоцикл бензином, и мы поехали. Я думаю, ну, а мысли работают. У меня просто был вот вопль к Богу. Я думаю, как я сейчас приеду, как я детям объясню? Дети мерзнут. Уже, ну, считай, август месяц. Это где-то было числа, наверное, 28 или 25, где-то вот так вот. Холодно. Как дети там? Как я им в глаза посмотрю? Ну, то есть, когда на тебе ответственность, ты, ну, готов, не знаешь, что сделать. И вот мы как в стену бьемся, ничего не получается. Ну, а мысль сразу, я думаю, так, сейчас, что делать? Едем, я говорю, в Камиль-Шахтинский, к автобусному парку. Ну, мы подъезжаем к автобусному парку. 5 часов утра, водители идут за автобусами. И я говорю, вы водитель? Да, водитель. Я говорю, так и так, надо детей с леса вывезти. Думаю, да, Камиль-Шахтинский, а тут сядем и поедем. Он говорит, сейчас, без проблем, пойду возьму путевку и поедем. Ждем, нету, минут через 15 выходит, говорит, слушай, не знаю, ну, в общем, по плану нету ТО-2, вот став автобус на ТО-2 на ремонт, и все, свободное место, давай став, как не уговаривал, ставят на ремонт, и все, ну, ничего не могу сделать. Я говорю, ладно, второй водитель. Я говорю, так и так, надо детей вывезти с леса. Он говорит, сейчас без проблем путевку возьму, поедем. Опять жду. Выходит он опять, говорит, слушай, ну не знаю, как не уговаривал, как не упрашивал. Говорит, посылает куда-то срочный рейс, надо никаких никуда, говорит, езжай вот туда. У нас просто руки опустились. Я не знаю, я уже ну настолько, ну что делать? И мы садимся, вот настолько вот поникшие, думаю, Господи, ну твои же дети, ну почему? И мы садимся на мотоцикл и едем. И едем, я вдруг смотрю, Витя Филатов, ну, жигуленок, он красный, оранжевый, а крыша черная. И он, ну, приметный, таких машин не было. И я смотрю, я говорю, слушай, это Витя Филатов, разворачивайся, догоняй его. Он не должен быть здесь. Как он здесь оказался? Что такое? И мы, когда развернулись, догоняем его, там Клавдия Алексеевна в этой свите Филата в машине. Они нам рассказывают, говорят, все нормально. Мы думали, что вас уже забрали, арестовали. Весь Ростов оцеплен милицией. Все те дома, где планировались, везде милиция. И мы думали, что вас уже задержали. И они ночью поехали сюда узнать, где что. Ты знаешь, у меня вот я просто, вот, ну, я думаю, Господи, неужели ты вот настолько любишь нас, что такую милость нам оказал? И мы подъезжаем уже туда, я смотрю, уже группками, по пять там, по восемь человек, и уже руководители, и уже выходят с леса и идут на электричку. Они, братья, догадались на месте, они поехали на мотоцикле, привезли сюда матрасы, костер поддерживали, и вокруг вот так вот детей положили, и вокруг этого костра переночевали, и потом мы утром уже приехали, эти матрасы сложили, все убрали, вывезли туда, там сестры-кухарки, которые были. Ну вот я их забрал потом на машине, и мы когда уже все порядок навели, и едем. И вот здесь нам открылась картина. Каждый перекресток, смотрим, стоят автобусы, вокруг милиция, это их, ну вот все автобусы, которые идут, их останавливает и проверяет. Останавливает каждый автобус. И мы только едем и смотрим, вот здесь бы мы стояли, вот здесь бы мы стояли, вот здесь. И у меня такая картина представилась, думаю, руководители, это сотрудники, там были из издательства «Христианин», кто был на нелегальном. Думаю, вот здесь бы и все. Это была бы сенсация, во-первых, и какая утрата для нашего братства была. Ну и так уже решили, на электричках приехали, всех уже туда, куда планировалось детей, не размещали, уже где-то размещили, а у нас мы, как-то наш дом рядом был, и часть детей у нас, часть детей где-то еще, там вот как брат говорил, на «Москвиче» там ездили, возили. Ну и собрались у Перминовых. И когда зашли, только зашли, детей завели, и тут сразу нагрянула милиция. Нагрянула общественность, милиция. Ну, а наши у Перминовых дом высокий, и окна высоко, такой цоколь высокий. Ну, и все родители дверь плотно закрыли, они туда прорваться не могут, а окна открытые. Ну, естественно, вся церковь собралась, дети ростовские собрались, дети, ну, вся церковь полностью, с родителями, с детьми. Ну и служение идет, а здесь полный двор милиции, общественности, машины стоят. И объявляет, будет проповедовать Хорев. Все, такие личности, Миняков, Румачик. И такой гул на улице, вот это мы поймем. Да, куда ты денешься? Ну и все, служение там, я не знаю, часа три, наверное, служение было. Ну и потом, братья, что делать? И решают, своих ростовских детей оставляем, не трогаем. Родители, берите гостей в первую очередь, по два, по три человека, и выводите и к нам. А у нас сразу вот выходишь за улицу, за угол, и мы здесь рядом. У нас третий номер, у них восьмой на этой улице, у нас третий. И они берут по два, по три человека, детей берут за руки, раз сюда, за угол и к нам, за угол и к нам. И всех детей когда вывели, и потом, и они прорываются туда, это общественность. И детей, ты чей? Перминов. А ты чей? Колбанцев. А ты чей? И они как кинулись, где дети? Были дети, детей нету. За того, а то остались одни ростовские. И никого нету, они бегом на машину, вдогонку, начали тут бегать, летать, ну, то есть это, потом поехали по домам, к Колбанцевым приходят, у вас сколько детей там, 8, считают обувь, под шифонером, под кроватями, поехали там к Филатовым, там, ну, ко всем многодетным, Елфимовым, там, ну, всем, начали проверять, искать, нету детей, были дети и нету детей. Я часто так вспоминаю, у нас где-то было около 50 детей в доме, да, а там, ну что там у нас, комнатки были, ну кто знает, был у нас, да, были там одна зал, комнатка и кухня. И вот 50 детей было у нас в этом домике. Вы представляете, но дети понимали, ни шума, ни... ну сейчас 50 детей в одной комнате собери, да там на уши все поднимут, и крыша поднимется. Заранее брали билеты, и потихонечку по одному, по два человека всех развезли. И потом они говорят, мы 3 дня и 3 ночи караулили, и баптисты вокруг носа нас обвели. То есть были дети, слушали, видели, и Бог такое чудо явил. Думаешь, не Господь ли это? Не это ли вот сам Бог руководил, и Он продолжает? А Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это были дети, дети действительно тех, которые отдали себя Господу. И Бог над ними вот именно поставил свою руку. И Бог хранил и благословлял. И слава Ему пусть принадлежит. Вот. А мы были всего лишь навсего, знаете, ну как орудие в руках Его. И мы созерцали эту красоту. Мы видели эту руку Божию. Мы видели это благословение. Мы соприкасались с этой, вот именно с присутствием, в присутствии Господнем. И как Его не благодарить, как Его не славить? Павел пожелал спеть песню, которую он пел в детском лагере. «Дел худых не делай». Зла не говори. Мне тогда Володя подыгрывал эту песню под гитару, а сейчас я сам научился. Эту песню поют теперь все мои дети, и я с ними время от времени пою и люблю ее петь. Пусть она детская, но мы все немножко дети. Михаил Иванович Хорев говорил, что впадать в детство – это хорошо, это нормально. Дел худых не делай, зла не говори. Дети мы Христовы, на Него смотри. Добрый Иисус и кроток, свят и без вины. Быть, как Он, святыми дети мы должны. Недобрый ходит возле нас всегда, искусить нас хочет жаждаю вреда. Добрый Иисус и кроток, свят и без вины, быть, как Он, святыми дети мы должны. Духа зла не слушай, муки не страшись, злу сопротивляйся и к добру стремись. Добрый Иисус и кроток, свят и без вины, быть, как Он, святыми дети мы должны.